День рождения. «Мама просила передать тебе, чтобы ты не исполнял», — заговорщицки подмигивая, сообщает мне дочь. «У мамы хорошая память», — мыкаю я. «Исполнил я полгода назад в кругу бывших родственников. Я заехал к дочери в неправильный день. Неправильный во всех отношениях. Во-первых, вся семья выпивала дома у моей бывшей. Во-вторых, в качестве экстра-бонуса выпивала по случаю дня рождения тещи. И мне бы убежать, скрыться, пока я при памяти, но я зачем-то дал себя уговорить сесть за стол и выпить. Не чужие же люди, в конце концов», — было сказано моей бывшей. И все проходило довольно ровно, пока тетка жены, хряснув очередной стакан, не вышла со мной на живое человеческое общение. Она начала с того, что относится ко мне в целом неплохо. Неплохо заключалось в классическом дуализме русских семейных ценностей. «Парень ты, в общем, неплохой, но козел редкий». К полемике подключилась бывшая теща, дополнившая картину деталями тетки неизвестными. «Как только книгу издал, сразу нырнул в сладкую жизнь с поклонницами, шлюхами и шоу-бизнесом». Примечательно, что в тот момент она еще разделяла шлюх и поклонниц, но категорически путалась в хронологии. Все-таки книгу я издал после развода. «Непонятно, зачем семью заводил. Таким, как ты, это противопоказано. И странно, как ты с дочерью-то общаешься. Наверное, чтобы журналистам рассказывать, какой ты хороший отец». Может быть, потому что во мне к этому моменту уверенно торчала бутылка красного. Может, не вовремя вспомнился груз невысказанных в канун развода взаимных обид. Возможно, катализатором явилась чья-то искрометная шутка в мой адрес, высказанная вслух. А может быть, из-за того, что меня, лицемерного до мозга костей человека, обвинили в лицемерии в отношениях с дочерью, единственной сферы, где я лицемерие не допускаю. В общем, я позволил себе критически не согласиться со сказанным. Настолько критически, что через полчаса теща картинно капала волокордин, а тетка сожалела, что она не мужик, а то бы морду набила. Исполнил, одним словом. Воспоминания настроения не улучшают. Меня и так колбасит от неожиданного приступа социопатии. Сейчас я буду вынужден перешагнуть порог заведения, наполненного незнакомыми мне людьми, родителями, чьи дети учатся в одном классе и которые наверняка уже дружат между собой, имеют кучу совместных интересов, выпивают вместе по выходным, обсуждают достижения детей, учительницу по химии, ЕГЭ или что там еще обсуждают родители школьников. А тут я, который даже не знает, как классную руководительницу дочери зовут. Человек, который появляется исключительно на сентябрьской линейке и отваливает, как только прозвенит первый звонок. Никаких тебе «здрасте, Маша, а где вы летом отдыхали?» Никаких анекдотиков. Человек говно, в общем и целом. А он еще в телевизоре выступает. Ах, ну тогда понятно. И книжки какие-то пишет. Ох, читали бы вы эти книжки. Все это и наверняка что-то похуже, не забываем про шутки по линии разведенных отцов, думают обо мне эти замечательные люди. А мне сейчас с ними сидеть, да еще изображать бурную радость по поводу детского праздника. «Дочь, я волнуюсь», — говорю я тоном ребенка, обреченно понимающего, что от дантиста не соскочить. «Все нормально». Дочь берет меня за руку. Как когда-то я вел ее на новогоднюю елку в мэрию, перед которой она дико переживала. И буквально тащит в ресторан. «Главное, молчи и улыбайся», — уговариваю себя. «В конце концов, это пара-тройка часов. И не вступай в дискуссии, вне зависимости от темы. Все-таки есть риск исполнить». За столом не так много гостей, человек 20. То есть совсем не клубная вечеринка, в ВИПе не спрячешься. Дочь вручает цветы и подарок имениннице, возвращается ко мне и легонько подталкивает к столу. «Это мой папа», — звонко сообщает она присутствующим. Я растягиваю морду в улыбке. Господи, какой должно быть у меня идиотский вид. «Здравствуйте. Владимир», — представляюсь гостям. Мужчины сухо пожимают мою руку, представляясь непременно по отчеству. Игорями Геннадьевичами, Александрами Палычами, Дамы, наоборот, сплошь Светы, Марины и Наташи. Некоторые слегка краснеют. «Володя, очень приятно. Владимир». Блею я в ответ. Вот и телевидение приехало!» — громко сообщает пузатый мужик моих лет. «Действительно, какой же праздник без телевидения!» Собравшиеся согласно ржут. «Никита Павлович!» — представляется он. «Владимир». Жму руку, а этот черт ее не отпускает. Смотрит в глаза, чего-то еще ждет. «Сергеевич», — выдавливаю я, и только тогда он разжимает клешню. Типаж Никиты Палыча очевиден. Такие придурки есть в каждой компании. Общественник, тамада, зажигалка. В общем, первый парень на деревне. Такие всегда в центре внимания. Они умеют выбить пьяный смех анекдотом десятилетней давности, знают, в каком турецком отеле лучший шведский стол, осведомлены, когда ближайший кризис, и что там в Кремле думают, им знающие люди сообщают. Очевидно, что мой приход Никите как гвоздь в жопу. Хочешь, не хочешь, а я селебрити. Следовательно, все общественное внимание неминуемо переключится на меня. Первый час проходит, на удивление, нейтрально. В обсуждении недостатков школьной программы, кризиса образования, роста цен, уличной преступности, того, с чем можно благожелательно соглашаться и сдержанно негодовать вместе со всеми. Мне удается обойти опасный риф групп продленного дня, отделавшись соображением о том, что в наше время это, конечно, было лучше организовано. Стоит ли говорить, что в наше время никакие группы продленного дня я не посещал? Затем я ловко вставляю свои 5 копеек в обсуждение темы опасности интернета и ужаса социальных сетей, что выходит весьма органично. Еще бы мне не знать эти опасности. Мне, постоянному посетителю порносайтов и одному из сотен невоздержанных на язык ужасов социальных сетей. Никита всего один раз делает попытку сойтись, начав издалека про «что-то вы не пьете, может, компания не та?» Но я соскакиваю с крючка, сославшись на прием антибиотиков. В какой-то момент мне даже удается расслабиться. Я заказываю себе кофе и оценивающе разглядываю собравшихся женщин. Все они из той категории, о которой думаешь, что она для своих 50, в принципе, неплохо сохранилась. А потом выясняется, что ей, например, 33. Единственная прилично выглядящая блондинка пришла в одиночестве. Все остальные парами. Я уже подумываю о том, не выйти ли с ней покурить. Но вовремя подходит дочь, чтобы узнать, как идут дела. Мы выходим в соседний зал, и я рассказываю ей о своих успехах. На что дочь не без гордости сообщает, что я продержался в этой компашке больше часа. Вернувшись, попадаю в водоворот разговора о времени и о себе. Никита Палыч, естественно, солирует, рассказывая, чем обусловлен рост тарифов ЖКХ, когда и как сильно упадет рубль, и что делать, если квартира еще не приватизирована. Он сравнивает наше время с 90-ми, а кто-то, конечно же, добавляет эпитет «лихие». Другой с жаром говорит об СССР, вспоминает те пельмени, крестьянские, ту музыку. А я сижу и чувствую себя полным придурком. «А, вот, кстати», — поворачивается ко мне Никита Павлович, «расскажите нам, простым смертным». Указывает он на собравшихся. «Какие там новости, какие прогнозы?» И, растекается он в пьяной улыбке, «и вообще...» «Где там?» — уточняю я. «Ну как где? Среди, так сказать, сильных мира сего. Где у нас решения принимают теперь? В Кремле или в Белом доме?» Он подмигивает собравшимся, намекая на собственную осведомленность. «Расскажите, что вы думаете обо всем этом?» «Я не знаю», — пожимаю плечами. «Как это не знаете?» «Сильных мира сего не знаю, новостями не интересуюсь. Отработал эфир и домой, к книгам», — корчу я извиняющуюся гримасу. «Да ладно!» — наседает Никита Палыч. «Специально молчите, сидите, не пьете, молчите. Чего-то все в телефоне ковыряетесь. Че там ковыряться-то? Я вот...» Достает он новый айфон и демонстрирует гостям. Жена подарила, я знаю только, как звонить. Гости одобрительно ржут. То, что ты редкое мудила, с порога было ясно. Знаете, Никита Павлович, я же не политик. Я интервьюер, пожимаю плечами я. Так не бывает, Никита Павлович наливает себе вина. Не хотите с простыми людьми поделиться, брезгуете. Или вам там, поднимает он палец вверх, запрещает. Так и скажите. Они там, наверное, специальный контракт подписывают, чтобы не разглашать правду людям, говорит кто-то сбоку. Как в КГБ, специальную форму, соглашается кто-то другой. «Ну что вы насели?» — слышится грудной женский голос. «Может быть, Владимиров такие вопросы не посвящают? Не все же на телевидении приближены, так сказать. Только некоторые, да, Володь? Так же устроено?» «Да», — зачем-то соглашаюсь я, сопровождая мычание улыбкой душевнобольного. «А-а-а!» — восклицает Никита Павлович. «Ну, если форма допуска не та, другое дело. А мы думали хоть раз в жизни, хоть одним глазком взглянуть на мир серьезных людей через вас». Зал раздражается дружным хохотом. Действительно, сложно представить себе более смешную шутку. «Никита, действительно, хорош уже к человеку приставать», — толкает его под локоть супруга. «Да чё ты хорош-то? Уж поговорить нельзя!» Деланно негодует Никита Палыч и склоняется к собеседнику напротив, говоря нарочито громким шепотом. «Короче, по вопросу кризиса». Пользуясь тем, что собравшиеся увлекаются разговорами про курс рубля и грядущий экономический коллапс, я сваливаю курить в соседний зал. Это очень странное ощущение. Когда все вместе — обида, раздражение и стыд за самого себя. Как тогда, давно еще, в начальной школе, когда кто-то из одноклассников на физкультурной линейке подскочил сзади и стащил с меня спортивные трусы. И весь класс заржал. Все девчонки и мальчишки, знавшие друг друга с детского сада, дружно высмеивали белую ворону, которая пришла к ним во втором классе. Человека из другого района, из другой параллельной вселенной. Так ему и надо, неуклюжему придурку, который не обсуждает вместе со всеми, как тырить у родителей деньги, пока они бухают, и не знает, как из туалетной бумаги и трех бычков скрутить сигарету. И вот опять я не знаю. Не знаю, как там с тарифами ЖКХ и что сказать о курсе рубля. У меня нет неприватизированной квартиры, а была бы, вряд ли бы меня заботил вопрос о ее приватизации. Я не могу сказать ничего определенного, так как совершенно не понимаю обсуждаемых тем. Единственное, с чем я мог бы выступить, так это с оценкой 90-х, которые, может быть, для них были лихими, а для меня состояли из рейвов, первого клубного движения и экспериментов с расширением сознания. Но такие темы, как сказала бы моя бывшая, чреваты тем, что можно исполнить. Вот ведь как странно. Мои книги и передачи находят интересными сотни тысяч людей. Я не самый тухлый собеседник и, как говорят, наделен некоторым чувством юмора. Я довольно легко ориентируюсь в паре десятков злободневных тем и быстро нахожу язык в любой компании. А здесь я чувствую себя сидящим за просмотром вечерних новостей в доме престарелых. И самое грустное, что большинство присутствующих престарелых — мои гребанные ровесники. Ровесники, суки, с которыми я не могу поддержать разговор, потому что единственная тема, которая меня в данный момент волнует, звучит так. «Люди, прошло уже 20 лет с того дня, как мы окончили школу. Менялись режимы, президенты, мода, музыкальные стили, форматы. Выходили сумасшедшие фильмы и книги. Наконец произошла, мать ее, интернет-революция. Где же вы были, пока все это происходило? Вышли из комнаты?» Как же так вышло, зайки мои, что кто-то ловко перевел рельсы и отправил наши поезда по разным путям. Как раз лет 20 назад. Одинаковые советские дети, которые одинаково не любили совок, слушали одно и то же кино, ходили в один и тот же первый Макдональдс, потом радостно приветствовали 1991, потому что к тому времени нам всем это уже одинаково осточертело, и все мы одинаково мечтали о том, что то, куда мы все сейчас идем, будет совершенно другим. Но оказалось, что как раз это одинаково другое мы представляли слишком по-разному. И вроде бы тот отъезжающий в новый мир состав целиком состоял из нас, таких обалденных и целеустремленных. А сегодня мы случайно встретились на полустанке. И в моем вагоне редкие запоздалые пассажиры, а вас там битком, целый состав. Идет мимо, монотонно грохочет, и в нем опять поет Алла Пугачева, там опять жрут пельмени крестьянские, пахнет елочкой и играет блатничок. Внутренний монолог прерывает щелчок зажигалки. Где-то слева над ухом. Оборачиваюсь. «И часто у вас так?» За мой стол подсаживается та самая блондинка. «Часто что? Разговоры о политике?» «Я имела в виду, часто вы так родителями собираетесь?» «Мы в классе новенькие, в этом году только пришли. Я, можно подумать, старенький». «Бывает, что собираемся, вру я. Родительский класс у нас дружный». «Я уже успела заметить», — улыбается она, протягивает руку. «Катя». «Владимир». Осторожно пожимаю в ответ руку, разглядывая собеседницу. Правильные черты лица, яркие голубые глаза, сдержанный макияж. Характерный обрез груди, чуть полноватые, но все еще привлекательные бедра. Одежда не ультрамодная, но в целом все выглядит довольно стильно. Катя из тех, кто следит за собой тщательно, но без фанатизма. «А я вас знаю. Я вашу книгу читала». «Спасибо», — говорю без должного энтузиазма. «Вы даже не хотите узнать, какую?» — прищуривается она. «Самую первую. Она во всех туалетах России лежала. Знаете, приличные книги в каждой библиотеке, а мои — в каждом туалете». «Как-то вы плохо о себе любимом отзываетесь». «Кто сказал, что я себя люблю?» «Ну...» «Это во-первых. Во-вторых, Катенька, наличие книги в туалете российской квартиры — это неплохо, а неимоверно хорошо». «С чего вдруг?» «В библиотеках теперь книги в основном пылятся, а в туалетах их хотя бы читают. Вот такая диалектика. Я не слишком сложно объясняюсь». «Куда уж проще». Повисает пауза, во время которой мы, не особенно стесняясь, сканируем друг друга глазами. «Вы сейчас что-то пишете?» «Рождественские рассказы. Странная для вас тематика. У вас обычно наркотики, клубы, легкодоступные женщины, циничные издевки над современниками. Какое ж тут Рождество?» «Все артисты в момент творческого кризиса выпускают альбом рождественских песен. А у меня вот рассказы». «И давно у вас кризис?» «Года три», — огрызаюсь я. «Как с героина слез. Сначала сложная реабилитация, потом опять сорвался. Клубы, девушки и... понеслась душа в рай». «Вы сейчас серьезно?» «Конечно, вы же серьезно содержание моих книг описали. Вот я стараюсь соответствовать». «Вы совсем разговаривать не настроены?» Катя оценивающе смотрит на меня. «Так, как смотрят женщины на стадии принятия решения. Между полный козел и, в общем, ничего». «Почему же?» Прикуриваю новую сигарету, сдаю назад. «Я минут 10 как попытался, с родителями одноклассников, но не смог попасть ни в одну тему». «Странно». Она отбрасывает прядь волос, так что это не оставляет мне выбора. «У вас же столько общего должно быть. Вы же сказали, что часто с родителями собираетесь». «Врал». Делаю шаг вперед, сокращаю дистанцию. «Как и про героин. Кать, я на самом деле здесь появляюсь дважды в год. На 1 сентября и на какой-нибудь подобный сходняк. Хотя, конечно, опять вру. Только на 1 сентября. Сегодня должна была моя жена пойти, но она заболела». Катя отводит глаза. Выпускает дым. Отворачивается. «Приходится замещать жену». Я выдерживаю паузу. «Знаете, разведенные родители легче идут на компромиссы». «Знаю». В ее взгляд возвращается интерес. «Но в целом я плохой отец. Фиговенький такой родитель, если честно. Родитель-прогульщик. Я даже не знаю, как у нас классную руководительницу зовут». «Прекратите». Она убирает зажигалку и сигареты в сумочку. «Дело не в руководительнице. Плохой отец — это... в общем, неважно». И в этот момент, согласно ритуалу, мы должны расстаться, чтобы встретиться как-нибудь еще. В выходные, через неделю или через год. Кать, а вам группа кино нравилась? Говорю я тоном, который ясно дает понять, что встретиться хотелось бы дважды. Сегодня вечером и завтра утром. Странный вопрос. При чем тут кино? Просто скажите, да или нет? Ну, запрокидывает она голову, смеется. В общем, да. Я так и думал. Я бросаю сигарету в пепельницу и направляюсь к выходу. Если бы я сказала, что не нравится, вы бы так же ответили? В общем, да, кривляюсь я. Как вы угадали? Я боюсь женщин, которые читают меня как открытую книгу. Даже как забытую газету, я бы сказал. Пойду к гостям. Удачи, салютует она двумя пальцами, сложенными в виде «ви». По моим прикидкам, ждать конца праздника осталось недолго. Уже из-за детей пили, из-за здоровья, и чей-то сын дважды приходил с вопросом, когда домой поедем, но был отогнан пьяными родителями. Еще час я убил, обыграв на приставке в паре с дочерью двоих пацанов в большой теннис. Несколько раз сталкивался в зале с Катей, даже пытался привлечь к игре ее дочь, но так теннису интереса не проявила. За столом продолжается обсуждение школьных проблем. Ну, думаю, это не страшно. Это мы уже проходили. Вот, кстати, по поводу ремонта. Вы же на последнем родительском собрании не были? Откуда-то вне поля моего зрения укоризненно начинает Никита Павлович. Не были, а зря, между прочим. Дело важное, замечаю я вполголоса. А вы зря ерничаете. Да кто же ерничает? Наконец я понимаю, что обращаются ко мне. Но моя неуместная ирония уже привела в действие пусковой механизм Никиты Палыча. Оказывается, он стоит прямо за спиной. Оборачиваюсь. «Вот!» — торжествующе смотрит на меня Никита Палыч. «Вот поэтому у нас все так и происходит! Потому что всем пофигу! По 2000 семьи собирают на ремонт класса, а вам пофигу! Это ж какие бабки! Могли бы прийти на собрание, поддержать, так сказать, своим авторитетом! Вам все равно, в каком классе будет сидеть ваша дочь? Или для вас 2000 не деньги, правильно?» «Деньги, говорю. Хорошие деньги». «Да ладно!» — слышу я знакомые нотки. «Конечно, так мы и поверили. Вы в день на кофе больше тратите. Вам просто пофигу. Вас это не волнует. Вот поэтому, дорогие мои!» — обращается он к залу. «У нас все в такой жопе!» «Конечно, поэтому, стараюсь не раздражаться я. Полной жопе. Причем всего-то за 2000 рублей. Моих». «Чего вы, дурачка-то, из себя строите? Дело ж не в деньгах!» — не унимается он. «Дело в отношении! Вот вы и книги такие пишете! В них всем друг на друга насрать! Главное, чтобы бабки были и тёлки давали!» «А, вот оно в чем дело. У вас с чем конкретно проблемы? С первым или со вторым?» «У меня совсем порядок, не переживай!» Никита Палыч внезапно переходит на «ты», обозначая надвигающуюся бычку. «А вот у тебя проблемы начнутся конкретные, когда твоя дочь вырастет и станет твои книги читать. Чему они ее научат?» «Послушайте, ну при чем тут его герои?» Внезапно вступает Катя, не дав мне ответить. «Есть литература, есть жизнь. Вы правда думаете, что писатели и актеры в жизни такие же, как герои, которых они придумывают? Ну зачем, не зная человека, сразу ярлыки на него навешивать?» И мне, с одной стороны, хочется, чтобы этот спонтанно возникший клуб детских наставников и моралистов как можно скорее прекратил свою работу. А с другой... Катя так неожиданно сексуальна в своей правозащитной речи, что хочется откинуться на спинку стула, закурить и досмотреть этот увлекательный поединок до конца. «И потом, знаете, если уж честно...» — Катя делает глоток воды. Видимо, это признание дается ей с трудом. Я столько книг прочла, но вряд ли буду свою дочь учить по ним жизни. Слишком времена изменились. «Книги разные есть. Вам, видимо, попадались только те, в которых разведенные женщины с детьми ходят по школьным вечеринкам и клеют физруков!» Заливисто ржет Никита Палыч, весьма довольный своей шуткой. За столом раздаются ехидные женские смешки и сдержанные мужские покашливания. Видимо, речь идет о хорошо знакомой собравшемся ситуации с участием Кати. Катя собирается ответить, но внезапно отворачивается. «Тебе бы извиниться перед девушкой сейчас». Смотрю ему в глаза, а там пьяная пелена, мятая занавеска, на которой написано «Больше всех надо? Баба не человек! Да кто ты такой, ёпт!» и прочие доминантные символы русского мужчины. «За что извиняться-то?» — прищуривается Никитос. В нависшей паузе Пауло Конте довольно громко начинает петь «It's wonderful how looks my baby». А я неожиданно для себя встаю и бью Никиту Палыча точно в нос. Моментально получаю обратно, в скулу. Крепкий, сука. Успеваю подумать, прежде чем мои руки перехватывают, а на Никиту Палыча наваливаются его соседи. Он орет что-то про мать и про то, как он меня, куда и сколько раз. Нас разводят по углам, точнее, по туалетам. Я смываю кровь из разбитой губы. Еще минут 10 курю перед зеркалом. Рассматриваю стремительно опухающую скулу. Странно, но присущее всем нам состояние после драки, в котором ты рассуждаешь о том, как бы сейчас выйти и навернуть ему по голове урной или пепельницей, так и не появляется. Вернувшись, застаю гостей за сборами домой. Женщины разрываются между проверкой верхней одежды детей и мужей, мужчины допивают в углу. Даша подходит ко мне, вручает немыслимых размеров сосисочную собаку, сделанную из перетянутого воздушного шарика. «Больно?» — легонько тычет она пальцем мне в скулу. «Бывало больнее, у зубного, например». «Ну и зачем ты дрался? Ты всегда говоришь, что лучше все решать словами». Смотрит на меня хитро, ожидая, как я буду выкручиваться. «Правда? Я так говорил?» Почесываю затылок. «Ну, скажем, это была инструкция для младших классов. В старшем возрасте российский мужчина решает свои проблемы насилием». «И что, они решаются?» «Не-а», передаю ей куртку. «Только множит новое насилие». «И зачем тогда все это?» «Помнишь Алису в Зазеркалье? Там лев и единорог постоянно дрались на потеху толпе. И каждый раз их потом прогоняли под барабанный бой до городских ворот». «Что-то такое там было, да». «Вот так и здесь. На вечной битве льва и единорога во имя ничего здесь все и держится». «Пап, я, если честно, не очень понимаю». «Я, если честно, тоже. Живу уже 38 лет и не понимаю. Одевайся». У гардероба мужчины не протягивают мне руки, лишь некоторые сдержанно кивают на прощание. Одна женщина уже в дверях говорит, какой я интересный человек и как было приятно со мной познакомиться. Оказывается, в наше время можно прослыть приятным собеседником, сказав за 3,5 часа одну фразу и съездив кому-нибудь по роже. На улице к нам подходит Катя с дочерью. «Спасибо», — говорит она, изучая мое отекшее, как я полагаю, лицо. «Не за что», — хмыкаю. «Обращайтесь, если что понадобится. Испортить присутствием детский праздник, день рождения, свадьбу — это всегда ко мне. Подвести?» Пока я рассаживаю женщин по сиденьям, мимо проходит Никита Палыч с семьей. Останавливается, смотрит на меня, потом набирает воздуха в легкие и открывает рот, видимо, для финальной речи. «Ты во всем прав, во всем. — говорю я, садясь в машину. Обнимаемся с дочерью у подъезда. «Пап, ты все-таки исполнил», — говорит она. «Ну, прости», — пожимаю я плечами. «Маме первой расскажи, а то ей потом доложат, и нам обоим достанется. Мне за исполнение, тебе за молчание». «Ты за нее заступался?» Она кивает в сторону машины. «Ага». «А у нас мальчишки в школе никогда за девчонок не заступаются. Наоборот, обзываются и еще вещи прячут». «Они еще не осознают вас женщинами, а себя мужчинами. Потерпи. Потом начнут до дома провожать и целоваться». «Ну, пап...» — недовольно кривится она. «Хорошо. Просто будут провожать до дома». «Я сама, можно подумать, не дойду». «Давай, беги». «Щеку йодом намажь. Сеткой помогает», — говорит она и входит в подъезд. Я стою на крыльце, курю и жду, пока дочь поднимется в квартиру и помашет мне рукой. Грустный ритуал. Одно из немногих утешений разведенных отцов. Свидетельств, что дети после развода их простили. Или делают вид, что простили, чтобы не обижать. «За меня последний раз заступались в школе», — полголоса говорит Катя, когда мы останавливаемся у ее дома. «А я в школе ни за кого так и не заступился. Теперь наверстываю». «И, в общем, все как тогда, в школе. Дети вокруг посмеиваются, но никто слова обидчику не скажет». «Злые дети выросли злыми родителями». «Может, хотя бы на чай зайдете? Должна же я вас как-то ритуально поблагодарить». «Может...» Смотрю на заднее сиденье, туда, где ее дочь увлеченно режется во что-то на телефоне. Перехожу на шепот. «Может, выпьем вместе? Дочь, есть кому уложить?» «Маме?» «Ну вот и хорошо». «Вы думаете, стоит?» Растерянно шепчет она. «А что вы теряете?» Пару минут сидим молча. Катя рассматривает себя в боковое зеркало. Я свою скулу в зеркале заднего. Отчаянно хочется зевнуть. «Мам!» — раздается недовольный голос дочери. «Может, пойдем?» «Счастливо, — говорю. Приятно было познакомиться». Дочь фыркает. «У меня есть минут 20?» — спрашивает Катя, вылезая из машины. «Конечно». Говорю, продолжая рассматривать свою все более опухающую морду. Она выходит из машины, а я достаю из кармана остаток плана, заворачиваю в целлофановую обертку, сорванную с пачки сигарет, и прячу под коврик между сиденьями. «Курение — причина импотенции», — бросается в глаза надпись на пачке. Действенней было бы написать, что импотенция — причина курения. Ни один из нас в таком случае никогда бы не закурил на людях.